Почему гибель? Так она все же в себя часть пуль от немезиды получила, и некоторые прошли насквозь, а у нее на спине ее верный девайс был, который пусть и противоударный, но явно не противогатлинговый. Так что уже на наших анализах он сильно барахлил и быстро разряжался, а при анализе немезиды он выдал результат, и спустя 2 минуты скромно умер. Ладно, хватит стенать, для того и идем в лаборатории, что там, уж извини за тавтологию, лаборатории, произнес я, наблюдая до нельзя грустный вид своей теперь уж точно напарницы, смотрящей на свой дымящийся чемодан. Жаль, конечно, но думаю, замену мы подобрать сможем. Пошли уже, хмыкнул я, протягивая ей руку, все же спрыгивать со здания лучше мне с ней на руках, а то опять себе что-то сломает. Идем. Отвернувшись от своей карманной лаборатории, произнесла девушка, подавая свою руку мне. 12 глава. Даже не знаю, как на это реагировать, произнес я, стоя рядом с тем местом, где располагалась канализация города, и рассматривая вход в последнюю, точнее остатки входа. В любом случае, это лишь значит, что монстр в городе, нам же лучше, теперь там остались лишь стандартные образцы, лаборатории, мда, как-то это не утешает, спокойно произнесла эрудитка, слегка скомкав конец фразы, обходя огромную стальную дверь, лежащую на полу и зияющую солидными вмятинами. Угу, дверь выдержала, а вот крепления нет. Причем это я не про себя говорю, иначе она лежала бы внутрь, а не наружу, да и сомневаюсь, что моей тушкой можно высадить эту хлипкую защиту. Точнее, уверен, что я бы не смог это сделать даже сейчас. Нет, допустим, что силы мне хватит, но общие габариты тут явно не на моей стороне, да и сильно сомневаюсь даже в достаточной степени силы для такого фокуса. Все же, если я правильно понимаю, то в эту дверь ломился сам мутировавший Биркин, а он даже на первой стадии может посоперничать габаритами с тираном. Что же до сил, тут бывший ученый превосходит даже немезиду, и даже при этом, дверь была именно высажена, а не проломана, что говорит о многом. В лучшем случае, от моих потуг перед этой же дверью, но в закрытом виде, могли бы остаться вмятины на ней, не более, да и выдавить ее вовнутрь было бы нереально. Ладно, хватит уже медитировать над куском комплекса лабораторий, а на простую канализацию так разоряться не будут, так что мы уже в преддверии лаборатории, идем вниз, фыркнула эрудитка, утешила, блин, знаешь, эти твои стандартные образцы лаборатории, под это определение и мы с тобой подходим, слегка ехидно произнес я, неужели волнуешься, кажется, сегодня Ямато выполнила месячную норму ехидства, по крайней мере память Вектора указывает на то, что обычно она немногословно и сдержана. Правда, ссылаясь на ту же память, только самой эрудитки, по всему выходит, что со своими напарниками она никогда не сходилась, и всегда держалась от остальных особняком, вот и выходит, что вполне возможно, именно эта ехидная зараза и есть настоящая Ямато. Очень. Предыдущие воспоминания о подобном месте мне не принесли ничего кроме того, что стоит перед тобой. Возвращаясь к мягкой манере речи, произнес я, на такую перемену Ямато даже вздрогнула. Да, подавать некоторые вещи под соусом этого голоса вызывает эдакую растерянность даже у моей спутницы. Хех, очень эффективная вещь, вернешь так что-нибудь в разговоре, и тебе просто на автомате могут выложить ответ на вопрос. Ладно, учтем старые поступки и постараемся их не повторить. И как же хорошо, что я ничего не чую, произнес я, спрыгивая в канализационную трубу. Мда, по щиколотку всякой гадости, действительно хорошо, что я не брезгливости, вру, нечто смутное все же есть, но прямого отторжения, пожалуй, нету, ни запаха я не чувствую. Ну что, похлюпали, хохотнул я, изобразив голос Вектора, только начавшее движение Ямато чуть не плюхнулось в эту гадость под нашими ногами лицом, да, она к этому точно никогда не привыкнет. Чертов пародист-чревовещатель, сумев в последний момент схватиться за дверную рамку, произнесла эрудитка, грозно на меня смотря, ты лучше под ноги смотри, разворачиваясь, произнес я, направившись по довольно широкому туннелю коллектора, настолько широкому, что тут и человек 5 могли пройти строем и там бы еще место осталось для 6-го, так-то лучше, довольно произнес я, когда на очередном повороте, точнее изгибе, поскольку углов у полукруглого туннеля не было, показалась сухая площадка с левой стороны туннеля, точнее нечто вроде небольшой дорожки и соответственно возвышения, видимо для работников канализации, ведь кто-то же ее проверяет и прочее, а лазить по щиколотку в отходах мало кому захочется, Да что там, даже мне брезгливо, не то слово. Облегченно вздохнула Ямато, которой прогулка по отходам жизнедеятельности была еще сильнее затруднена. Видимо, место у нее вызывает нехорошие ассоциации. Все же запахов этого мы не чувствуем. Впервые я благодарен судьбе за свое нынешнее существование, а морщится девушка почти постоянно. Но снова поязвить друг с другом нам не удалось. Из вентиляционного отверстия с левой стороны от нас, то есть именно сбоку от той дороги возвышенности, по которой мы начали идти, послышался скрежет и показались, что КХМ, какая-то непонятная толпа насекомых, напоминающая хит-крабов, только лапки значительно больше, да в хитин закованы эти создания. Ох и не нравится мне все это. Но, прежде чем мы с Эрудиткой успели сделать хоть выстрел, стайка этих монстров очень шустро вылезла из вентиляции. Или что это за закуток, не силен я в архитектуре канализаций, и так же быстро смылась в противоположную нам сторону. Странно, мне казалось, что все зараженные, даже разные насекомые и растения после мутации становятся агрессивными, а не трусливыми, произнес я, все еще удивленно смотря вслед этим созданием. Тут что-то не так, ты абсолютно прав в своей характеристике, мы с тобой исключение, и то лишь отчасти, которые лишь подтверждают правила. И что еще хуже, если мы по остальным известным типам получили хотя бы краткую инструкцию перед отбытием, и кое-что после, то этих я вообще никогда не видела, а любопытствовала я чересчур много на базе, не единожды чудом избежав проблем. И мне это все сильнее не нравится, произнесла эрудитка, и не собираясь убирать свою винтовку обратно и напряженно поглядывая в сторону, куда смылись эти создания. Да, с тобой не поспоришь, это начинает дурно пахнуть. Произношу в ответ и достаю в дополнение к ножу, вот уж рефлексы вектора постоянно сказываются, вытаскиваю по единому подозрению и на полном автомате, еще и пистолет, заодно чуть ли не любовно взглянув на лезвие коротышки. Да, мой прежний сломался об немезиду, но у меня под рукой лежал целый отряд правительственных песиков, так что теперь у меня и запаска есть, в количестве 5 штук. Да, у Вектора на ножи был настоящий фетиш, и эта его черта явно оставила свой след и на мне. Тем более учитывая, что это скорее всего новая разработка, как же я не люблю это слово, передернуло внутренне меня, все же я и сам новая разработка. Тише, кажется, я что-то слышу, произнесла прислушивающаяся эрудитка. Да, я тоже. Как раз со стороны этих насекомых, и что гораздо хуже, я не вижу контуров, как у живых. Почти уверен, что сейчас нам придется повертеться, все же вряд ли это обычные зомби, а только они нас игнорируют, сказал я, внутренне подбираясь, все же пружинить тело мне особо и не надо, нежить ведь, так что к бою я всегда готов, еще бы это сознание касалось, и было бы прекрасно. Перехватываю удобнее нож, под косым взглядом Ямато, ага, жест-то более чем знакомый ей. Спасибо одному донору и моей непомерной жадности. А из-за поворота выскакивает, нет, скорее накатывает волна зомби. Вначале мне и правда показалось, что их немного, но спустя пару мгновений, когда поток зомби и не думал ослабевать, я сам себя одернул. Более того, они явно двигались в нашу сторону. Нет, снова неверно, они бежали. Да еще и стайка насекомых, встреченных перед этим, удобно разместилась у них на спинах, свои лапки погрузив в тела мертвецов, за исключением верхних, поднятых как у тарантула перед прыжком. Думаю, то, что зомби на нас реагируют, как и то, что они бегут, будучи обычными зомби, а не красноголовыми, говорит о том, что эти насекомые их контролируют. Мирные создания, ага, хмыкнул я, выдвигаясь вперед, благо теперь эрудитка сможет стрелять гораздо быстрее и прицельнее, чем обычный человек. Все же скорость и скорость реакции у нее возросли даже по сравнению с прежними параметрами тренированного бойца. А кидаться в ближний бой, скажем так, двоим будет неразумно так делать. По боевым качествам моя форма явно превосходит Ямато, да и умение Вектора на более высоком уровне. А вот эрудитка лучше обращается с винтовкой, да и пистолетом мне никто не запрещал пользоваться вблизи. Жаль, что обоим просто перестрелять их всех не выйдет. Зомби почти уже достигли нас, а, отстреливаясь и отступая, нас просто выдавит из канализации, уж очень их много. Вот если основная волна разобьется об меня, то остальное мы уже доделаем спокойно. Звук выстрела и пуля пролетает рядом со мной, на вылет пробивая голову одному из самых быстроногих бегунов, и заседая в плече следующего. Ну да, гнилую плоть пробить не так уж и трудно, А эти ребята давно мариновались тут, так что даже на вид впечатление они производят еще более печальное, чем их собратья наверху. Рывок вперед, и поднырнув под выставленные руки другого бегуна, просто перерезаю их, обратным движением отделяя голову от тела. Разворот и пропускаю мимо пронесшееся тело не успевшего затормозить зомби, все же плоховато у монстров с управлением телами, иначе были бы проблемы. Все же скорость скоростью, но они бы нас просто телами закидали, пока же насекомые либо еще не прижились, освоились, либо вовсе плохо контролируют мертвецов. Провернуть то, к чему мы с эрудиткой сразу и пришли в своих мыслях, будет не так уж и трудно, хотя и жалко потраченные патроны. С другой стороны, в лаборатории должны были и склады, и помещения охраны с ней самой остаться, так что боеприпасами мы еще разживемся. А пронесшегося мимо зомби тут же снимает из винтовки Ямато, затем, меняя свое оружие на трофейный дробовик, привет от спецназа правительства, все же в толпе из близкого, относительно, расстояния он эффективней, да и перезаряжать винтовку дольше, чем выхватить предварительно приготовленный дробовик. Разворачиваюсь до конца и вгоняю нож по рукоять в голову нового противника, вскинув пистолет, встречаю выстрелом в кадык другого, скинув с ножа уже точно труп, вынимая клинок, вскрыл черепную коробку, делаю шаг вперед, проходя вплотную к тянущимся ко мне рукам, и ударом снизу вверх располовиниваю лицо следующему противнику. Жаль, что лишь лицо и часть черепа, на всякий случай еще обратным движением окончательно разваливаю голову надвое, а то кто этих управляемых знает, может это не смертельно для них. Снова поднимаю руку с пистолетом, но добивать уже подстреленного не надо, пуля пройдя насквозь, вошла в навершие головы самого насекомого, и они оба вроде как затихли. Ну и славно, убираю пистолет, сейчас с ним мне будет неудобно, так что вместо него достаю второй нож. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, противодействие малой группе противников из памяти Вектора не совсем вписывается в данную ситуацию, но попробовать стоит. Шаг вперед, отрезать тянущиеся ко мне руки двух зомби, еще шаг, пробить горло и голову двух следующих, проворот на месте, буквально разрывая мертвецов, насаженных на ножи, и раскидывая их телами остальных из ближних рядов. Да для этого приема надо обладать очень большой силой, да и руки должны быть раскиданы в разные стороны и в идеале даже дрогнуть не должны. Вектор освоил такое только чудом, и сразу же предпочел забыть, слишком много мешающих выполнению факторов. Мне же, как не совсем живому, было легко и руки с нанизанными на них противниками на вес удержать, и силой я не обижен благодаря следующей форме мутации. Это в первой форме она скакала, а сейчас вроде утвердилась, и если и изменяется, то только в положительную сторону, надеюсь. Забавный факт, все же подчерком Брилл ощущается на мне, так же как и у их особых проектов, у меня также имеются степени мутаций, ведь у того же Немезида их вроде 3 или больше, не помню, да и у чистого носителя вируса Г, Биркина, их также 3 точно есть. ХМ, нет, даже больше, жаль, что все не помню. А теперь я уже на второй стадии, осталось надеяться, что из меня под конец такая же хрень, как из двух мною перечисленных, не выйдет, а то стать резервуаром со щупальцами, последняя форма Немезиса, или чем-то вроде огромного слизня, последняя форма Биркина, мне очень не хотелось бы, хоть это и конец достойный чудовища, которым я теперь являюсь, но мне как-то еще пожить хочется, желательно в гуманоидном виде. Но все эти мысли проходили фоном, если можно так выразиться, пока я сам буквально вгрызался в толпу мертвецов вокруг меня. Есть в этом что-то сюрреалистичное, мертвец убивает других мертвецов, да и сами они настроены враждебно к нему. Возвращаясь к бою, приходилось полностью соответствовать требованиям к данному способу противодействия, постоянно быть в движении, и ограничиваться одним, в идеале, или двумя ударами на противника. Останься я на месте, и меня бы просто смяли, даже для меня их было многовато, а задерживаться для того, чтобы расправиться с каждым, привело бы к тому же результату, так что если я кого-то не мог убить сразу, промазал там, или враг шустро сменил место пребывания, отошел, к примеру, то приходилось забивать на подранка, надеясь на эрудитку. Также стоит отметить, что идея пафосна, ладно, просто гордо пройти сквозь толпу, успехом не увенчалась, мертвецы под конец пошли чуть ли не рядами, причем очень плотными, и мне пришлось метаться по всей этой толпе в разные стороны, постоянно орудуя двумя ножами, а порой и ногами добавляя. Хорошо хоть Ямато вела точечный обстрел, и те подранки, что были не в самой гуще строя, а также те, которые этого строя лишались. Некоторые места я умудрялся вырезать почти подчистую, очень быстро переходили в разряд окончательно мертвых. Каин, целься по паразитам, а то тут от уже убитых многие из них отделились, и тебе из центра толпы не видно, а я прекрасно вижу, как они сначала удирают обратно в туннель, а потом возвращаются верхом на новом зомби. Всех зомби из коллектора мы точно не перебьем, проще вывести из строя именно твари, ими управляющих, а сами зомби, что останутся впереди, на нас не реагируют, так что это будет уже не наша забота. Раздалось по внутренней связи от эрудитки, как же хорошо, что эта связь таки уцелела. Понял тебя, коротко ответил я, и немного сменил тактику, стараясь проскользнуть живчиком за спины. Все же их скорость хоть и выше обычных зомби, но явно на уровне человеческой, да тех же красноголовых, что были несколько быстрее, эти создания не дотягивали. И хорошо, что не дотягивали. Так что теперь я старался оказаться позади мертвецов и всадить нож уже прямиком в паразита. Но и от предыдущего стиля ведения боя отказываться не стал, ведь не всегда выходило зайти со спины, уж больно большая толпа тут была, но все имеют свойство заканчиваться. Так что через 10 минут, и это под ускорением, было убито последнее насекомое. Фух, вот это протестировал способности новой формы. Нет, конечно, никакой отдышки или других свойственных живым элементов усталости не было, откуда они возьмутся у трупа. Но морально я почувствовал небывалое облегчение. Около 60-70 метров, на глазок, туннеля были завалены трупами зомби и угадывающимися на их фоне телами насекомых. Да, последних точно было гораздо меньше, это насколько больший объем работы я выполнил, но да ладно, хорошо, что Ямато все это со стороны заметила, ведь на это тоже был расчет нашей работы, один непосредственно в полный контакт с противниками работает, а второй наблюдает со стороны и подмечает слабости. Все, на всякий случай осведомился я у собирающей анализы зомби-носителей и самих насекомых, эрудитки. Да, я помню, что ее лаборатория погибла смертью храбрых, но вот шприцы, пистолеты и ампулы к ним остались, так что, как она мне заявила, эта горе ученая надеется воспользоваться для анализа оборудованием лаборатории. Да, анализы собраны, жду не дождусь, когда мы, наконец, придем в саму лабораторию, ответила девушка, разгибаясь и убирая очередную ампулу в свою напоясную сумку. Молча киваю и выдвигаюсь чуть вперед, с пистолетом и ножом наготове, все же меры предосторожности тут будут отнюдь не лишними, даже если ты бор. Так мы и продолжили путь, в напряженной тишине и неторопливо, скорее осторожно, двигаясь вперед, с оружием наготове. Спустя около полусотни метров мы дошли до пересечения нашего туннеля другим, крест на крест. Куда дальше? Все так же прямо, уточнил я, а то, как я уже говорил, сам я не знаю, а Вектор тогда больше занят был контролем обстановки, в ориентировке положившись на сокомандников, и из-за этого в памяти о пути по канализации почти ничего нет. Налево, ответила эрудитка, поведя в ту сторону винтовкой. Вас понял, хмыкнул я, снова передразнив Вектора. Поворачиваем и нос к носу сталкиваемся с обычными зомби. Как и ожидалось, те на нас даже внимания не обратили, так что смысл тратить на них патроны не увидел никто из нашей маленькой, но гордой компании. Относительно спокойно пройдя мимо них, мы оказались у новой, еще более толстой двери, которая, так же как и первая, валялась на полу вырванная, что называется, с мясом. Я же пытался вспомнить, выходил ли Биркин наружу согласно канону и что он там, снаружи, вообще забыл. И как-то так вышло, что толком это вспомнить у меня не выходило, разве что что-то смутное про полицейский участок всплывало, но туда мне пока идти совсем не хочется. Так что оставляя поход туда как крайнее средство, а пока попробую поживиться тут, глядишь, и вирус добуду. Заходим, поинтересовалась эрудитка, выводя меня из легкой задумчивости. Дамы вперед, приглашающие, махнул рукой я. Мало ли что там в первом же помещении будет, а мне жить очень хочется, даже если и в таком виде, или особенно в таком, трудно сказать наверняка, согласился ли быть теперь просто человеком, оценив свои новые возможности. Тьфу, кавалер чертов, пробубнила себе под нос девушка, все же заходя в проход первой, и вроде ничего фатального с ней не произошло. Захожу следом, и оглядываю довольно немаленькое ангарное помещение, сейчас пустующее, и что важней, чистое, ну, вернее будет сказать, без всякой гадости под ногами, поскольку кровавых пятен и следов тут не то, чтобы много, но хватало. Зато сухо. «Эй, ты чего?» Пощелкал пальцами перед лицом эрудитки я, а то она как-то странно замерла, уставившись на ближайшее пятно крови и хищно раздувая ноздри. «Ой, вот я олух, да она же одним человеком банально не наелась, а питаться зомби, видимо, побрезговала, особенно уже тут, в канализации, хоть чувство голода у нее к тому времени порядочно должно было усилиться. Я мигом», — произнес я уже очнувшийся от моих действий девушке, выскакивая обратно в канализацию и подцепляя ближайшего стоящего, словно истукана, зомби. «Ты чего?» — удивленно покосилась на меня Ямато, когда я втащил несопротивляющегося зараженного в помещение, где она снова бросала заинтересованно голодные взгляды на пятна крови. «Ешь, и не спорь, тебе надо, а то я не вижу, как на тебя голод накатывает, а терпеть его, я не хочу в один прекрасный момент обнаружить, что ты потеряла над собой контроль и с упоением пытаешься меня загрызть. Нет, я понимаю, что вряд ли она все же на меня кинется, но это все же непроверенная информация, а подвергать себя излишней опасности я точно не хочу. Так что быстрым движением подрубаю голову зомби так, чтобы та не отвалилась, но кровь хлынула потоком. Эх, жаль, конечно, что эти ребята не первой свежести, но по себе знаю, что даже такое блюдо вполне съедобно. Эрудитка то ли не смогла с инстинктами и жаждой долго бороться, то ли не стала, все же приняла она свое новое состояние даже проще, чем я поначалу, и уже через десяток секунд она склонилась над зомби, который даже на это никак не отреагировал, пока не стало поздно. Тоже мне биологическое оружие, только на живых и реагирует, и слава богу, а то нам с Ямотой ничего бы вообще не светило в нашем плане, да и в городе вообще. А пока моя напарница удовлетворяла свою жажду крови, я задался интересным вопросом. Почему я, сразу после преобразования, до сих пор не чувствую даже отголосков этой жажды? Лимит хождения без притока новой крови повысился, или организм прекратил свои постоянные перестройки? Эх, как же сейчас была бы в тему карманная лаборатория. Но из-за моего решения по бою с Немезидой она была навсегда утрачена. Хотя, с другой стороны, если бы не это решение, то я бы до сих пор таскался со слабой человечкой на плечах, во всех смыслах, и на первой стадии эволюции, да еще и с постоянной жаждой крови. Иначе говоря, будь возможность все переиграть, я бы все равно поступил так же. Нет, по мелочам несколько иначе переиграл бы ситуацию, но в общем итоге данное положение меня устраивает. «Гад же ты, однако, но спасибо», — произнесла разогнувшаяся эрудитка. «Хм, только выпила, значит, у нее несколько иначе все протекает, я первых своих жертв еще и съел. Хотя у нас и первая жертва различается, я вообще с собак начал, точнее с церберов, ведь за ними такое название закрепилось. Отпустила», — хмыкнул на это я. «Вроде да», — возвращая на место свою кислородную маску от костюма, которую она выкидывать отказалась наотрез, хотя уж ее-то организму ничего такого повредить не может. Но с другой стороны, зато под человека она может закосить удачней, чем я, ведь я сейчас и на негра не потяну, разве что под глухим капюшоном. Тогда, куда дальше-то? Вздохнул я, а то что-то проход в этот раз был целым и закрытым. Туда, куда ты и косишься? Ехидно хмыкнула в ответ посвежевшая после перекуса Ямато, направляясь к правой стене, точнее к панели и двери там. И что теперь? Подойдя следом, спросил я, стоящая рядом с пультом от двери, которая сейчас закрыта, Ямато, ковырялась у себя в подсумке, и только шикнула на меня. Следом достала небольшой прибор, сказал бы КПК, но не похоже, и протянув шнур, подключилась к замку. Через две минуты манипуляции кодовый замок пикнул и переключился на зеленый, а перед нами открылась дверь в лифт. Да, теперь еще и спускаться, а об девайсах эрудитки я уже и забыл, несмотря на память Вектора, и даже ее собственную. Пусть последняя и была считана вскользь, и акцент я сделал на научных навыках. Мой косяк, ведь она еще на крыше, когда была человеком и собиралась поспать, продемонстрировала отмычку, а в отряде она отвечала за вскрытие любых замков. Спускаемся вниз за каких-то пару минут, и выходим в несколько темный, но вполне стильный коридорчик, пусть и с некоторыми следами разрухи. Сбоку обнаружился так называемый ресепшн, что ожидаемо, без обслуги на нем. Я бы удивился, будь иначе. Наметанным взглядом, снова от Вектора и спецназовца всплывает, подмечаю явно уже ненужный владельцу пистолет. Усть-Цемпаст, старый добрый образец, используемый спецназом и полицией, точнее его улучшение для глушителя. Странно, что нестандартный собственного производства корпорации, точнее модификация компании Амбрелла все того же УСП, пистолет наемников и работников Амбреллы. Но да ладно, мне подойдет и это, тем более патроны подойдут и под мой, все же модификации отличаются лишь повышенной скорострельностью, так что патроны у них одни. Подбираю и на всякий случай сам пистолет также оставляю при себе, лучше иметь два готовых к бою, чем один, но с запасом патронов. Черт, раздраженно бьет по столу эрудитка, и не рассчитав свои новые силы, пробивает его кулаком. Что случилось, мисс Вандал? Поворачиваюсь к ней, но на всякий случай приготовившись к бою, мало ли на что у нее такая реакция, хотя вроде я ничего не слышу и никого рядом не наблюдаю. Компьютер мертвый, даже его разбили, гады. Нет, я понимаю, что тут прошлись и наемники, и наш отряд несколько дней назад, да и как минимум один монстр-разносчик Г-вируса и группа зомби, но все же надеялась, что компьютер никому из них нужен не будет. Мы, к примеру, в попыхах удирали, думаю, что и остальные выжившие также, а всякая электроника вряд ли тут кому-то кроме выживших интересна. Уж извини, но это только мы с тобой такие ненормальные, а остальные, даже тот же Биркин, особым разумом не блистали. Но нет же, тут явно имеет место быть поломка. Скорее всего случайная, но все равно обидно, хотелось бы уже отсюда получить нужную информацию. Поморщилась эрудитка. Ясно, спокойно отвечаю. Я и не ожидал, что все будет так легко, а вот Ямато как-то чересчур, сейчас эмоционально, по памяти Вектора она таковой не была, по крайней мере, не настолько. И не смотри на меня так, я рассчитывала не найти всю нужную информацию, а узнать, где тут у них нужный отдел лаборатории, для анализа образцов, вот так тоже коситься на меня не надо, ничего я не ученый-экстремист, разобрала мой шепот Ямато. Ладно, долго еще будешь вокруг мертвого железа крутиться, произнес я, уже шагая дальше по коридору, благо он короткий и всего с одним отсеком, кроме подъема вверх, в самом конце, с левой стороны. Иди, все равно без меня дверь не откроешь, произнесла специально неторопливо двинувшаяся следом Ямато. И она права, дверь, конечно, не столь впечатляющая, как предыдущая, но тоже стальная и с хорошим перекрытием. Может, эту я и осилю, но далеко не сразу. Недолгое ковыряние, и перед нами предстает крупное помещение, полуангар, полулаборатория. Мы оказались на втором этаже, который огибал помещение сверху, в некоторых местах имея пересекающие ангар мосты или широкие площадки, но, грубо говоря, этажом все же не являлся, поскольку процентов на 60 его вовсе не было, и не из-за разрушений, тут вроде все из стали сделано, и вроде ничего не сломано, которых и не было, а из-за самого своего строения. На мой непредвзятый взгляд полного олуха в таких делах, но не это, и не количество трупов в помещении, причем совсем трупов, без единого намека на псевдожизнь, привлекло мое внимание в первую очередь, и даже не разбитые резервуары с каким-то раствором, что застыл зеленоватой гадостью на полу, а мой взгляд уперся прямо в морду стоящего в шаге от меня с той стороны Хантера. Это называется упс. 13 глава. Стоим, смотрим, молчим. Собственно, будь третий пункт противоположным, и можно было бы смело самоубиться, ибо говорящий Хантер – это чересчур для любых отклонений мира обители зла, да и смерть для психики была бы гарантированная. Первым, спустя пару секунд подал голос, зашипел именно стоящий напротив меня монстр, и ему вторили еще как минимум три таких же звука из помещения, но вот скорость его реакции была явно ниже моей. Насчет эрудитки не уверен, но думаю, даже при худшем раскладе, они будут равны в скорости. Занесенная лапа с могучими когтями двигалась, словно через толщу воды, так что прямым ударом ноги я внес его тушу в помещение еще до того, как его атака проделала и половину пути. Рассудив, что успех надо закреплять, а не стоять и тупить на пороге, я метнулся следом за ним, на ходу сделав пару выстрелов в свою жертву. Каково было мое удивление, когда я понял, что пусть и уступаю по скорости пулям, но вижу их полеты при желании теперь в перестрелке, если таковая в этом мертвом городе будет, смогу спокойно этих пулей избегать, а не надеяться на бессмертность тушки. Однозначно, плюсы моей новой формы сильно перевешивают минусы, да и из минусов только чуть менее человеческий облик, что не так уж и страшно. Странно то, что я не заметил этого еще в бою с захваченными теми паразитами-насекомыми зомби. Возможно, это из-за толкучки и общей скученности вокруг меня той толпы, но отбросив лишние мысли, потом разберусь либо напрягу свою безумную ученую, я продолжил движение к Хантеру, заодно рассматривая эффект от выстрелов. Как и ожидалось, калибр пуль пистолета не смог взять даже более тонкую чешую на животе. Плохо, придется вручную вскрывать эту консерву. Заканчиваю движение уже у Хантера и наношу удар снизу вверх выхваченным за мгновение до этого ножом. Сопротивление было жуткое, и все, чего я добился, оставил небольшую царапину на шкуре, из которой нехотя выступила кровь. Да из чего ты сделан? Может, тебя не скрещиванием генов человека и ящера, а скрещиванием ящерицы и терминатора вывели? В сердцах произнес я, переведя взгляд на лезвие ножа и отметив, что оно все было в зазубринах. Пара ударов и минус один нож, а у меня их и так мало, по моим меркам. Нож отправляется обратно в чехол. Посмотрим, как тебе понравятся мои когти. Позади меня послышалась возня и медленные хлопки выстрелов. Короткий взгляд назад. Да, эта эрудитка открыла огонь из винтовки по второму Хантеру, что пошел на сближение с нами. Как же хорошо, что помещение, в котором мы оказались, имеет два этажа, и второй навесной, и что мы именно на нем. Охотники явно не могут точно рассчитывать силу своих, даже на мой взгляд, мощных прыжков. Так что у нас сейчас из четырех имеющихся тут противников, проблемы есть только с двумя, остальные все никак не могут нормально к нам запрыгнуть. Отпрыгнуть от неуклюжего удара, заодно отмечая, что эрудитка, явно пришедшая к тем же выводам, двигается на том же уровне, что и хантеры. Надо быстрее с этим заканчивать, и помочь ученой, все же она не только напарник, но и очень полезная единица в лабораторном комплексе. Как только лапа хантера, не встретив меня, впечаталась в пол, засев в стальном полу когтями, тут же делаю два шага вперед, чуть ли не прижимаясь к хантеру. Попутно использую ускорение от движения для удара согнутой в локте рукой, наконец пробившей брюшную чешую монстра. Да, коготки у меня однозначно хороши. Локтем левой руки одновременно с этим бью сбоку по морде хантера, отчего та даже мотнулась из стороны в сторону. С разницей в целое мгновение, делаю еще один шаг, наступая на еще не вытащенную из пола конечность. Хруста не последовало и лапу не оторвало, хотя монстр взвыл от боли. Не только броня, но и кости прочные. Плохо. Продолжая движение, отталкиваюсь от лапы противника, добавляя тому болезненных ощущений, и выставив колено, подпрыгиваю вверх, заезжая ему по многострадальной роже, и заставляя ее задраться вверх, что с учетом структуры его горбатого скелета, было едва ли не больнее, чем эпизод с рукой. Вот только у меня самого как-то подозрительно хрустнула нога, кажется, прощая коленная чашечка. Странно, что не распорол ничего об его острую шкуру. Как только оказался на пике прыжка, успеваю заехать другой ногой по лицу, на этот раз уже с другого бока, нежели рукой. Отправляясь вниз, земное притяжение никто не отменял, складываю перед собой руки, и локтями обеих рук заезжаю прямо в носовую полость. Все же носа у этого чешуйчатого гада не было. Стоило мне соприкоснуться с полом, как тут же разгибаясь и распрямляя до сих пор согнутые руки, оставляю на его брюшной полости множество кровоточащих разрезов от растопыренных когтистых пальцев. «Вот тебе за мое колено», — говорили древние, — «гордыня приводит к падению». Вот и я, излишне возгордившись своей силой и скоростью, упустил тот момент, что пусть он и медленнее меня настолько, что способен выполнить всего один удар за то время, что я делал всю эту комбинацию, но сила удара, возможно, даже превосходит мою. Так что взмах его второй руки я банально просмотрел, в чем себя попрекнул, отлетая от мощного удара по ребрам к ограждению второго этажа. Хорошо, что я боли не чувствую, а то, судя по откликам с левой стороны, ребра он мне переломал, причем качественно. Держась за поручни, поднимаюсь, вновь соскальзывая в ускорение. «Каин!» — вскрикнула Ямато. «Ну да, это для меня пара секунд минуло, а вот для более медленной эрудитки все заняло лишь мгновение. Вот только зря она повернула голову в мою сторону. Ну что мне, выжившему после Немезиды, может сделать удар Хантера? Разве что располовинить, ну ничего, заштопаюсь и регенерирую». А вот отвлекшаяся девушка сама пропустила удар лапой со стороны своего противника, направленный ей в живот. Специальный костюм Ямато с честью выстоял это испытание и не позволил разорвать свою обладательницу на части, но саму эрудитку отшвырнула к выходу в коридор. Но девушка довольно резво вскочила на ноги, все же дезориентация у нежити, это нонсенс. Даже если было сотрясение, то это лишь ухудшит управление телом девушки на некоторое время, но расстройств сознания или чего-то кроме тела с ней не будет. Удобно быть пусть и неполноценной, но не житью. Все эти мысли проскочили у меня в одно мгновение, а тело уже выстрелило собой в воздух, налетая на прыгнувшего ко мне Хантера. При столкновении с этой консервной банкой, у меня в организме хрустнуло сразу в нескольких местах, но несмотря на меньшую массу моего тела, ускорение явно было на моей стороне, да и Хантер был уже на излете, так что в итоге приземлился я на него, и ногами прижав его лапище к его же телу, начал месить его своими руками. Во все стороны летели ошметки плоти, под истошное рычание монстра, но противник подо мной все никак не утихал. Я уже и челюсти подключил к делу, прогрызая место, где должна быть шея. У Хантеров голова сразу переходит в плечи, в той части, где у него чешуя мягче. К слову, великолепная кровь на вкус, хотя видок отпугивает, черный с прозеленью. Но брезгливость умерла у меня еще до прихода в город, когда я осознал в себе корейца, а кто еще будет есть собак, пусть и нежить. Так что внимания на цвет я не обращал, сосредоточившись на превосходном вкусе. Но я в очередной раз забыл, что Хантера глупо мерить человеческими параметрами, его ноги чем-то напоминали в суставах лягушачьи или кузнечика, так что вывернув их под казалось бы нереальным углом, мой противник начал полосовать мои бока. Боли само собой не было, но если так продолжится, то он меня банально перепилит. Придя к такому выводу, я и сам удвоил натиск, буквально выдирая куски плоти из тела монстра, и чуть ли не прогрызая себе путь в теле. И, спустя лишь пару секунд реального времени, показавшихся мне вечностью, случилось сразу два события, заставивших моего противника затихнуть. Первое, я наконец проломил правой рукой ему ребра с левой стороны и вырвал его сердце, трехкамерное, отметило мое сознание, в котором плавало довольно много знаний эрудитки и ученого из спецназа. Второе, мной было перегрызено его горло, по крайней мере, хруст прозвучал очень смачный. Откусив часть сердца, пока свежие, я поднялся на ноги, отмечая, что благодаря выпитой в процессе борьбы крови монстра, моя регенерация ускорилась. Но, решив первым делом помочь эрудитке, а потом совместными силами избавиться от двух оставшихся хантеров, и уже после спокойно перекусить, да и об телах солдат и сотрудников позаботиться, обезглавить, во избежание, пусть они до сих пор не поднялись, но я знаю подлость этого мира, когда трупы встают в самый неудобный момент, и лабораторию обследовать, я кинулся в сторону еще сражающейся девушки. Быстрое сближение к находящемуся ко мне спиной монстру, и я словно выстреливаю своей рукой, целясь в позвоночник Хантера. С жутким хрустом моя рука пробивает спину охотника и смыкается на позвоночнике монстра. Дергаю со всей силы назад, буквально вырывая схваченный кусок. Будь ты хоть четырежды монстр, а без части позвоночника не побегаешь, так что на очередном шаге вперед, Хантер странно запнулся и повалился на землю. Но подобное повреждение лишь временно вывело из строя нижнюю его часть, так что упертый охотник, перебирая передними лапами, поволок себя к отступившей эрудитке. Переглянувшись с напарницей, я понял, что нам пришла одна и та же мысль. Выхватываю свой пистолет, и стоя над ползущим монстром, по странной причине поставившим своей целью именно девушку, всаживаю пулю ему в левый глаз, а эрудитка в правый. Либо у него мелкий мозг, либо повреждения от выстрелов были не критичны, но Хантер даже с такими повреждениями остался жив. Ослепленный, он замер, прислушиваясь. Ну хоть что-то. Бесшумно ступая, становлюсь у него над головой, вытаскиваю нож с уже и так испорченным лезвием, и заношу его над головой, соскальзывая в максимальное свое ускорение. Быстро сажусь на труп, слитным движением вгоняя ему руку с ножом в голову. Монстр несколько раз дернулся и затих. Фух, ура. Но как-то вяло я испытываю радость, скорее даже это чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Пытаюсь вытащить нож, но он окончательно раскрошился, так что без какого-либо сопротивления, я повел его на себя и обнаружил в своих руках одну лишь рукоять. Не делай такое скорбное лицо, а то даже мне тебя жаль становится. Кстати, ну и скорость у тебя, ты даже в моем восприятии двигался так, что порой просто исчезал из поля моего зрения. Подколола в начале, и под конец присвистнула эрудитка. Угу, ты главное меня не препарируй, а остальное я переживу. Что теперь? Или так и будешь нож оплакивать? Ну точно часть характера Вектора взял, произнесла не дождавшаяся от меня отклика эрудитка. Прикончим сейчас оставшихся двух хантеров, а потом обследуем помещение. Может, эти четверо и прошедшие тут Биркин, а больше ответвлений я тут не вижу, так что выходил наружу он отсюда, не все разнесли, ответил я, выбрасывая рукоять. Мда, перенять у жертвы фетиш на колюще-режущее оружие, это что-то, только у такого как я возможен подобный минус. Прикончим, да тебя и одного хватит, а я пока анализы соберу, как с хантеров, так и с этих, так и не восставших, хмыкнула Ямато. Кажется, я еще и у тебя что-то перенял, мне тоже эти трупы не дают покоя. В идеале надо их еще и обезглавить, во избежание. Но до твоего уровня мне пока далеко, надо же собрать анализы. Хах, вот уж точно выражение, безумный ученый. Тебя даже два живых образца, тьфу, хантера под боком не смущают. Хмыкнул я, эх, не ценит она меня и мою доброту. Ладно, вполне логично оставить на нее сбор образцов, да и быстрее так будет. Пока я разберусь с монстрами, она закончится сбором анализов. Не став слушать возмущение эрудитки на ее характеристику, спрыгиваю на первый этаж, к двум оставшимся монстрам, что явно страдали плохим глазомером. Хех, сейчас буду поднимать все еще заниженную гордость, а то обидно, что я так Немезиде проиграл, а зомби разве противники, чтобы на них свое самомнение восстановить. Вот сразу два хантера, другое дело. Хех. Так сейчас себя донахваливаюсь и налечу на тирана, с понятными последствиями. Шучу, конечно, но все же, что-то у меня переизбыток активности, надо бы мои анализы тоже проверить. Приземляюсь на ноги и тут же вхожу в ускорение, сокращая расстояние между мной и ближайшим монстром. Но в последний момент этот идиот прыгнул туда, откуда спрыгнул я. Причем сразу видно, что недолет, но так от меня уйти. Как-то обидно, что ли. Хватаю свою жертву за ноги, подпрыгнув следом, и рывком отправляю его на землю, спиной вниз, сам приземляюсь ногами ему на лицо, что-то щелкнуло, и в этот раз не у меня, но противник если и получил повреждения, может это пол хрустнул, то явно не смертельные, отпрыгиваю с начавшего барахтаться и махать лапами охотника, и тут же срываюсь ко второму, как там учили Вектора, постоянно связывай противников боем, если ты против малой группы сражаешься, и не давая им и секунды передышки, сам постоянно находясь в движении. Как-то так, пропускаю над собой взмах лапы второго противника, и наношу связку ударов печень, желудок, легкие, сердце. Если их правильно выполнить, то можно даже загрузить организм настолько, что противник чисто физически не сможет продолжить бой, если вообще выживет. Так говорят знания Вектора, но вот беда, передо мной не человек, но даже так, противника я сумел ошеломить, получив еще мгновение из-за его промедления, пусть меня и гложут сомнения, что у данного создания тот же набор органов, что и у человека. Пятерней с растопыренными пальцами, наношу хлесткий удар по морде противника, надеясь лишить зрения, но чешуя над глазами на диво крепкая, так что удар пусть и не был остановлен, но сильно потерял скорость и силу. В итоге поврежден оказался только левый глаз. Ладно, сойдет и так, почувствовав движение позади, резко ухожу в бок, дополнительно подбивая движением ноги несущегося на меня первого хантера и уже в спину добавляя удар с обеих рук. Первый монстр сносит своим телом второго, и пока эта куча мала не рассосалась, подскакиваю к монстрам, и насев на первого, что к тому же расположился сверху, начинаю пилить ему когтями горло, ну место стыка головы и тела, хотел перерезать одним махом, но уж больно у него шкура хорошая, а на неглубокую рану он не обращал внимания. Но спустя пяток секунд мороки, и это под ускорением, чуть не замучился, пока пилил, движения хантера стали конвульсивными, а дальше почти распластавшись у него на спине, я дотянулся до второго, зафиксировав голову руками, подался всем телом вперед, прокусывая наименее крепкую часть его естественной брони и начав трапезу. «Ты там еще долго?» Через какое-то время раздался голос эрудитки сверху. «Волнуется, а...» Точно звуки схватки уже не знаю когда затихли, а от меня ни слуху, ни духу. Я все, сполз я с трупа хантера, похлопав по своему пузу. Почему затихли звуки схватки, если первый был еще жив в начале трапезы и они очень живучи? Ну, я же жадный до крови, вот и выпил сначала первого полностью, а потом и второго частично. Заодно и проверил вместимость моего, казалось бы, бездонного желудка. Не знаю как, но я действительно выпил гораздо больше, чем можно вместить в мой организм. Да, даже не желудок, а весь организм. Куда в меня все это влезло, гад? Пока я работала и собирала анализы, обыскивала трупы и обезвреживала их на всякий случай, он тут нагло жрал. Подлец, и я с ним связалась. Патетично воскликнула Ямато. Есть такое. А у меня после столь сытного перекуса настроение резко поползло вверх. Он еще и не отрицает. Ладно, я спускаюсь. Второй этаж я уже осмотрела и ничего интересного не нашла. И так и быть, держи. Рядом со мной приземлился армейский рюкзак, полный зачехленных ножей. Красота. Ямато, я тебя люблю. Довольно произнес я. Меня... Как же, железяки свои ты любишь, хмыкнула спрыгнувшая Ямато. Раз уж у тебя такое хорошее настроение, то давай, обыскивай сам первый этаж, а я пока из этих твоих противников анализы соберу. Тут же выдала ученая. Так один из них ведь вообще без крови, хотя она может и часть плоти взять. Я же, услышав странное бряцание, перевожу взгляд на Ямато. И это я то хомяк. Да она на себя почти все оружие найденное навешала, разве что пистолетов только пару проверенных оставила, не став брать другие, а так, чего только связка из шести дробовиков стоит, чего ты так на меня косишься, порой одних лишь сменных патронов мало, пока перезарядишь, умрешь, и это актуально даже для нас, сомневаюсь, что скажем, без головы, даже ты сможешь жить, да что ты, даже Немезис без головы не проживет, сразу отмахнулась эрудитка, это я понимаю, да и помню, что ты так уже делала при нашей встрече с толпой управляемых насекомыми зомби. Но зачем столько оружия? Да еще разнообразного, не выдержал я. Как зачем, в разных случаях разное оружие может понадобиться. Например, дробовиком можно снимать тех противников, что подойдут близко, причем сразу несколько штук тех же зомби. Да и против шустрых противников он хорош. С винтовкой я управляюсь очень хорошо, даже лучше тебя. Сам знаешь, так что и это тоже полезное приобретение, и мало ли на какую толпу мы налетим, может, по сравнению с будущими неприятностями даже та толпа из туннеля будет детской шалостью, тьфу-тьфу, но все же вдруг, а я не готова, а перезаряжаться долго, ты же от всего защитить не сможешь, даже с новой своей скоростью, снайперская винтовка тоже пригодится, тусовщица, которую поглощала я, как ты помнишь, хорошо с ней обращалась. Да и я тоже не ударю лицом в грязь даже без ее воспоминаний. Штурмовые винтовки просто удобны, они и тебе пойдут, особенно количеством, можно смело игнорировать перезарядку, отдавая мне без запаса, и беря следующий заряженный, а я за это время заряжу отданный. Так что все идеально просчитано. И вообще, не заговаривай мне зубы, иди уже обыскивать помещение и больше меня не отвлекай, мне еще образцы собрать надо. Уперла руки в бока девушка. Да-да. Все, уговорила, сдаюсь и иду выполнять ваш приказ, мэм, фыркнул я, под конец изобразив голос Вектора, каким тот обращался к Лупа, с грустным вздохом поднимаюсь и иду осматривать помещение, ну гильзы и трупы не в счет, собирать оружие я пока тоже не буду, мне хватит, а Ямато какой бы сильной и неутомимой теперь ни была, остальное на себя повесить не сможет просто физически, банально некуда, внимательно осмотрел два контейнера с зеленой жидкостью, сломанные изнутри, хм, точно такие же наверху стоят, видимо, именно в них плавали хантеры, эй, эрудитка, ты как, собрала анализы раствора из-под хантеров, бросил через плечо я, да, получил я раздраженный ответ, ладно, молчу и не отвлекаю, продолжаю осмотр дальше, так, а вот этот стальной контейнер мне очень не нравится, как и то, что стальная дверца выгнута изнутри, ох, как мне это не нравится, хорошо, что он пустует, иначе было бы совсем грустно. Ты чего там застрял? Я уже закончила. Подала голос повеселевшая Ямато. Да вот, смотрю, я бы даже сказал, любуюсь. Подойди, помоги что ли, а то я маркировку ученых не знаю. Произнес я, рассматривая означенную маркировку контейнера. Подошедшая Ямато как-то сразу побледнела. Хотя, казалось бы, куда бледнеть и без того белому словно мел вампиру. Хм, да она же тоже крови налокалась. Но все же реакция моей напарницы мне не понравилась. «Кажется, сюда зачем-то доставили с завода тиранов тип 103», — произнесла она. Накаркал, блин, вот не надо было вспоминать про тирана тогда, а то я, оказывается, очень глазливый. Сглазил только так. Ладно, глядишь, мы с ним так и не встретимся. Посмотрели и хватит. Пошли дальше. Раз в этом помещении ничего интересного больше нет, заявил я, а как же оружие? С намеком посмотрела Ямато на несобранное мной вооружение, разбросанное на первом этаже. Мне не нужно, а тебе и этого хватит, а если что, мы всегда можем вернуться. Благо путь назад после нашего продвижения будет расчищен. Пожал плечами я. ТЦ, ладно. Не стала спорить эрудитка, прекрасно понимая, что ей уже некуда его вешать, а я на такой шаг не пойду, ведь это снизит мою мобильность. Спустя полминуты мы уже стояли перед монументальной дверью, перекрывающей отсек. Причем действительно монументальной, видимо, на случай предотвращения биологических угроз. Хех, ну с этой целью она точно не справилась. А вот сам размер двери, в высоту она как раз была этажа на два протяженностью. В ширину тут спокойно в рядок пара немезисов, сплюнь дурак, а то ведь так сглазишь и амбрила второго создаст, могла пройти. Так что размеры впечатляли. Пока Ямато возилась с кодовым замком, я пытался понять, как Биркин, будучи мутантом, смог выйти через эту дверь, и почему на ней ни единого повреждения. Бред какой-то. Может, у нее что-то вроде визуальная система распознавания есть. Все же в первой форме он еще должен быть вполне узнаваем, а во второй ему будет плевать даже на эту преграду. Про последующие и вовсе молчу. Или я просто не заметил где-то пробоину, надеюсь на второй вариант. Наконец, Ямато перестала возиться с дверью, и та начала раздвигать свои механические створки, открывая нам большой коридор с высоким потолком и тираном на той его стороне, метрах в 300 от нас. Дружно переглядываемся с эрудиткой, и та снова набирает комбинацию на электронном замке, не обращая внимания на неспешно приближающегося Т-103. Все также молча наблюдаем за закрытиями дверей, и, не проронив ни звука, разворачиваемся обратно. Потрясающее проявление командной работы. Куда теперь? Косится на меня Ямато, разрушая очарование момента. Все туда же, но сначала я научу тебя лазить по стенам. Да так, чтобы и ускорение поддерживать, и с оружием нормально передвигаться. Ты же всю эту торбу тут не оставишь? С надеждой под конец спросил я. Отрицательный кивок был мне ответом. А жаль, это сильно бы облегчило мне задачу. А сразиться с ним ты не хочешь? Теперь-то шансы точно есть. По крайней мере против этого создания. Вот от немезиды да, пришлось бы удирать. Произнесла эрудитка. Нет, нам это не нужно и рисковать попусту незачем. А потолок в том коридоре достаточно высокий, чтобы эта образина нас не достала. Так что сейчас начнутся для кого-то курсы боевого таракана. Расплылся в предвкушающей улыбке я. 14 глава. Налево, интересуется Ямато, полностью игнорируя ревущего под нами во всю глотку тирана. Что за громкий и раздражающий тип ты имеешь в виду для нас, ползущих по потолку, или по общепринятой системе? Произнес я, все же при передвижении ползком по потолку для тебя лево будет там, где для идущих по полу, право. Для нас, конечно, или ты хочешь сигануть через пуленепробиваемое стекло в другую сторону, тогда уж извини, без меня, веско заявила ухмыльнувшаяся эрудитка. Нет, как-то не хочется, но кто знает, что тебе в голову взбредет. Женщины они такие, а уж твой неизученный подвид и подавно. В тон ей ответил я, про себя признавая, что вопрос был глуповат. Оглядываясь назад, можно сказать, что ползать быстро и с оружием эрудитка научилась в рекордные сроки, каких-то 20 минут, и боевой таракан готов. Ну, учитывая, что ее учитель – это я, то ничего удивительного, и надо что-то делать с моим самомнением, оно постоянно пытается возвыситься. Неужели это из характера Вектора ползет? Вроде не должно, судя по воспоминаниям, у него таких залетов не было, у бедного русского санитара тем более, а немец вообще не заморачивался чем-то подобным. Сейчас мы с моей напарницей двигались по ровному коридору, у которого было ответвление налево, но обсуждали мы не его, поскольку только что оттуда вернулись. Грубо говоря, там был тупик, точнее там прошел Биркин, и так неаккуратно, что разобрать завал не представляется возможным, особенно с таким фактором как тиран под нами. Вернувшись назад, к основному коридору, у нас осталось только два выбора: нырнуть снова налево, в дверь, ведущую в небольшую, судя по всему, комнату, либо продолжить путь до уже виднеющегося спуска с правой стороны, что расположился в самом конце туннеля. И именно это мы в шутливой манере и обсуждали. Почему шутливой? Стресс снимали, не каждый день ползаешь над одной из самых опасных зверушек этого мира. А теперь повтори еще раз, почему этот крикливый здоровяк не сможет последовать за нами в то, даже с виду небольшое помещение. Вздохнул я, спрашивая скорее для успокоения разыгравшейся паранойи, поскольку для принятия решения мне хватило и первого разъяснения. Да потому что посмотри на размеры двери. Она чуть выше человеческого роста, и Т-103 она будет по пояс, может чуть выше. Он сюда банально не пролезет, и стены не выломает. Их толщину один параноик уже проверил. Кстати, кулак как, уже регенерировал, а параноик? Поэтому единственный скользкий момент – это спуск для нашего входа, спокойно ответила эрудитка, впрочем не удержавшись от шпильки. Уж лучше быть живым параноиком, чем мертвым храбрецом. Судя по тому, что ты разновидность нежити, у меня так и просится на язык адекватный ответ – храбрец, хихикнула эрудитка. Я на тебя плохо влияю. Ах, какой ты была тихой и хорошей девушкой поначалу. Воздел глаза к небу я, забыв, что я сейчас на потолке, а значит, таким способом посмотрю вниз. Подо мной как раз был бесплатный цирк, прыгающий тиран, пытающийся достать до меня. Эх, скорее всего не ты. Как-то странно вздохнула Ямато. Что ты этим хочешь сказать? Заинтересовался я. После твоего поглощения вектора у тебя проявились его черты. Вывод было сделать несложно и без анализа, а уж с ним, я же точно так же поглотила тусовщицу. Это та выжившая из Эхо-6. В общем, мне передались некоторые черты ее характера, вот и все. Грустно произнесла Ямато, которую в отличие от меня, полностью переосознавшего себя как личность, такая участь явно пугала. Ее можно понять, девушка благодаря силе воли и тому, что поглощала именно она, заняла доминантную позицию, и очень тяжело восприняла изменения в собственном характере. Я же, как Василий и остатки Баррита, потонул под тяжестью сознания Вектора, вот и вышла новая личность, производная от трех других. Так что меня такое не пугает, ведь я обязан своим рождением тому случаю. А в устоявшиеся взгляды Каина уже ни одной личности не пробиться. Понял. Замнем для ясности. Ты спускаешься первая, все равно этот качок переросток сейчас на мне внимание сосредоточил. Глядишь, прошмыгнешь вообще незамеченный. Я, в свою очередь, по скорости должен превосходить его на порядок, так что просто спрыгну в открытую дверь. Легкомысленно заявил я. По крайней мере, постарался, чтобы так казалось. Пусть лучше делом займется, чем самокопанием. План дурацкий, но иного нет. Я пошла и прыгнула ко входу в помещение. Короткий росчерк карточки, снятый с одного из сотрудников, точнее его трупа из первого помещения, и с тихим щелчком дверь открывается. Не знаю, что именно, но что-то заставило тирана оторваться от меня. Может, у него тонкий слух, и он услышал щелчок снизу, а возможно и движение эрудитки заметил. Пришлось действовать быстро, этой туши много не надо, один шаг и удар, и останусь я без напарницы в самом худшем случае. Скользящее движение и я, можно сказать, выстреливаю собой, под конец растопырив конечности гашу набранную скорость, не вписавшись в дверной косяк. Этим же движением заталкиваю внутрь эрудитку. Отмечаю, что меня перестала слушаться левая рука, кажется, из сустава выдернул. Наплевав на это, отталкиваюсь от пола здоровой рукой и ногами, влетая следом за эрудиткой в дверной проем. Там, где я только что был, грузно опускается нога тирана. Успел. Можно было и аккуратней, но все равно благодарю. Произнесла вскочившая и закрывшая дверь Ямато. Угу, а мы сорвали джекпот, ответил я, вправляя на место плечо и осматривая помещение. Лаборатория. Ура. Каин, быстро поднимайся и ищи переносную лабораторию наподобие моей прошлой. Да, куш сорвали не мы, а конкретно эрудитка, судя по ее улыбке и чуть ли не светящимся глазам. И это я сейчас не в прямом смысле как про мои. Нехотя встаю и шумно разгибаюсь. Даже слишком шумно, будто позвонки на место вставали. Неплохо я себя в полет запустил. Да-да, уже бегу. Без всякого энтузиазма отвечаю. Может, лучше поискать сыворотку или полезные для нас данные? Спросил я, все же в комплексе мы нужном. Пусть по идее нам надо спускаться ниже. Но чем черт не шутит, раз уж лаборатория, то почему бы и образцам не найтись? Ладно, этим займешься ты, а я пока поищу переносную лабораторию. Отмахнулась Ямато. Вот хомяк, уже и так обвешана оружием, а еще хочет и чемодан к этому добавить, пусть и нужный. Или она считает, что я его буду таскать? А во, ты только посмотри, произнесла идущая вдоль столов эрудитка, вчитываясь сейчас в какой-то документ. Что там, удиви меня, буркнул я, выискивая что-нибудь полезное. Тут ответ на вопрос, откуда на базе по разработке вирусов взялись хантеры Т-103. Глянула на меня Ямато, видимо оценивая реакцию. Угу, какая реакция может быть у полутрупа? Пусть внутри я и заинтересовался, лицо это ни капли не отразило. Ты говори, говори, равнодушно произнес я, с интересом ковыряясь в ящике ближайшего стола. Помимо разработки Г-вируса, или скорее в дополнение к нему, тут тестировали менее удачные образцы на различных БОР, биоорганическое оружие, подвергая их изменениям от несовершенных вирусов. Вдруг и тут выстрелит. Благодаря близости завода по производству Т-103 и других фабрик, проблем с материалом у них не было. Собственно, те хантеры и тиран, судя по их нахождению в самом начале, были только доставлены перед самым инцидентом и улучшены не были. Есть вероятность, что тут нечто подобное нам с тобой бегает. Мда, а руководство в первое посещение этого места нам такого не говорило. Немного злобно усмехнувшись, произнесла Ямато.